409. Намагничивание естественным способом имеет преимущество. Оно происходит безо всякого напряжения и утомления, эманации наслаиваются щедро и свободно. Вы уже знаете, насколько излучения глубоко проникают. Старые дома с древней обстановкой необходимо обжить, чтобы излучения, наслоенные, не были вредны.